служившая объектом пристального внимания третьего отделения. Это неусыпное внимание и преследование сбивали поэта порой на стихотворение откровенно циничного характера, а иногда вдруг и на отнюдь непрогрессивные слова и мысли. Но все это были отдельные срывы, и популярность стихов Шумахера росла и была больше, чем он думал об этом сам. Современники сравнивали его с Беранже за умение остро и быстро откликаться на политические и социальные вопросы. В 1871 году Шумахер пытается выпустить первый сборник своих сатирических стихотворений. Напечатанная в Петербурге книга была немедленно арестована, в типографии автора привлекли к суду. Товарищ прокурора в своей обвинительной речи дал такую характеристику стихотворениям, напечатанным в этой книге. Книга Шумахера большей части заключает в себе очень краткие, с очень легким содержанием стихотворения, начинающиеся с обыкновенных эротических тем и оканчивающиеся серьезными целями об исторических судьбах народа. Подробности об этом судном деле, так называл его сам Шумахер, в Щукинском сборнике, выпуск 10, Москва, 1912 год, страница 193. Помимо этого, критик-прокурор нашел в стихах Шумахера и неприличное осмеяние великих реформ Петра, и осмеяние награды орденами, исходящие от высочайшей власти, а в стихотворении «Пруссофобы» еще и осмеяние национальности, многие представители которой стояли и стоят в высших сферах. Дело о книге перешло в судебную палату, которая определила Шумахера личному взысканию не подвергать, но книгу его истребить всю без остатка. Проделано-то было очевидно настолько усердно, что Бельчиков, редактировавший советское издание стихотворения Шумахера в 1937 году и сумевший поднять все архивы, как цензурный, так и личный архив поэта, книги для всякого употребления не нашел. К сожалению, ко мне эта книга попала после выхода в свет нового советского издания стихотворения Шумахера, и помочь редактору Бельчикову было уже поздно. Книга представляет собой типографскую верстку, присланную автору для корректуры. Страницы испещрены всякого рода исправлениями и поправками, сделанными рукой автора. На титульном листе книги его же дарственная надпись. Единственный уцелевший экземпляр дарю уважаемому Соколовскому, Шумахер. Май 1872, Санкт-Петербург. Владелец, по-видимому, очень дорожил подарком поэта, и книга его переплетена в роскошный кожаный переплет с золотым обрезом. Каждая страница с пометками автора переложена вплетенными листами папиросной бумаги. Впрочем, книга этого стоит, она уникальна. Обвинение Шумахеру было предъявлено по статьям 1001 «Цинизм» и 1045, карающие за политические выпады против существующего строя. Об этом имеется карандашная заметка, сделанная также рукой автора на листе «Шмут» с титула книги. В книге имеется ряд стихотворений, оставшихся ненапечатанными в последующих сборниках Шумахера, включая и издание 1937 года. В частности, есть очень забавное посвящение книги Ивану Сергеевичу Персину, вероятно, врачу по профессии. «А я к тебе с презентом, прими, брат, от души, скажи и пациентам, пусть примут, пропиши, а если будет нужно направить животы, то можно и наружно прикладывать листы, служа француза Россом, ты славу залучил, и все остались носом, которых ты лечил». Но, разумеется, не эти шутливые строки вызвали преследование книги. О ее содержании можно судить хотя бы по такому стихотворению. «Тятька, Эван, что народу собралось у кабака? Ждут какую-то все свободу. Тятька, кто она такая?» Цыц!